Эпилог. Осень наступила слишком быстро, а с ней и тот самый конкурс. Я старалась особо ни на что не надеяться и не волноваться, ведь беременность предполагала отсутствие стрессов и прочих нервов. Так, с чувством, с толком, с расстановкой, я прошла в финал. Сама не верила, как так получилось, но, видимо, моя мелодия была действительно хороша. Первого места я не заняла, но почетное третье тоже было неплохо. К тому же предложений продать музыку было уйма, оставалось только выбрать, кому ее отдать. После конкурса мне стали поступать очень заманчивые предложения из разных коллективов с предложением работать, но я не могла оставить мужа. А работа в оркестре предполагала частые гастроли. Раньше казалось, что в этом нет ничего страшного, но теперь даже день в разлуке с любимым казался мне невыносимым. Тем более я о таком даже и подумать не могла с тех пор, как узнала о своей беременности, и речи не шло ни о каких выступлениях и поездках. Отец Мити был на седьмом небе от счастья, да и мои родители доказали, что я любимая дочь, и все, что было раньше, лишь попытка помочь и проблема недопонимания. Мама кучу времени проводила со мной, постоянно сопровождая на приемы к врачу и скупая целые отделы для новорожденных в детских магазинах. Я, будучи еще беременной, написала несколько мелодий, которые раскупались, как горячие пирожки. Я редко сидела без дела, вдохновение просто преследовало меня. Пыталась наложить на свою мелодию слова, но в поэзии оказалась не сильна. Мне не особо нравились стихи, выходящие из-под моего пера. Но и тут мне повезло. Как раз когда я отчаялась, на меня вышла одна замечательная девочка Олеся. Оказалось, что она пишет стихи, причем те отчетливо ложились на мою музыку. Записав пару-тройку треков, мы поняли, что работать в паре выгодно, а еще весело и в разы быстрее. Оказалось, эстрадные исполнители были не прочь выложить кругленькую сумму за готовую песню. Сработавшись, мы все же создали канал в соцсети, куда постили видео своих работ, пели вместе написанные песни или какие-то отрывки. В какой-то момент я поняла, что нас настигла популярность. Однажды, проснувшись, осознала, что жизнь кардинально поменялась. Мой телефон по швам трещал от кучи сообщений и писем в мессенджерах и электронной почте. Все и каждый хотели работать только со мной, просили заключить с ними контракты. У меня даже голова кругом от этого пошла. Но Олеся быстро все разрулила, убедив меня, что мы совсем справимся. Еще год назад моя жизнь была полна уныния. Я не видела своего будущего и могла мечтать только о том, чтобы реализовать себя как музыкант. И ни за что не могла бы поверить, что вскоре окажусь замужем за любимым и самым лучшим мужчиной на свете, который весь мир готов положить к моим ногам. И уж точно никогда не могла представить, что смогу писать музыку, сочинять что-то совершенно новое. Сейчас я верю, что моя жизнь таит в себе еще много новых сюрпризов и счастливых моментов, один из которых вот-вот появится на свет. «Митя, просыпайся! Я, кажется, сейчас рожу!» Вырвалось у меня, когда я почувствовала очередную острую схватку, которые становились все чаще.